Глава 26. «Почему ты не можешь довериться мне?» Темпл Конвер, который только что спустился к завтраку, провел тростью по спинке стула. «Довериться тебе, Сесили?» «Файт, сет кью вайт». «Опять ты со своими проклятыми словечками! Что это значит?» «Доверяй, но знай, кому доверяешь». Спор, который начался еще наверху, в спальне, внезапно был прерван телефонным звонком. Мартин Теллер просил Сесили еще об одной встрече. Она обошла мужа со спины и погладила его по затылку. Конвер изогнулся в кресле, поморщился. «Как ты могла пойти на это?» Голос у него был раздраженный. «Я же сказала тебе, Темпл, я испугалась. Перепугалась до смерти. Ты угрожал мне, схватил пистолет. Я просто не знала, что делать». Он придвинул к себе бокал с апельсиновым соком. Сделал глоток. Сесили, обогнув стол с другой стороны, с размаху опустилась в кресло. «Смени выражение», — сказал Темпл. «Перестань строить из себя обиженную». «А ты перестань меня учить!» Он схватил трость, прислоненную к креслу, и попытался дотянуться до Сесили. Она вскочила на ноги и, пронзительно срываясь на визг, закричала: «Не смей больше никогда замахиваться на меня, Темпл! Не смей больше угрожать мне, слышишь? Никогда, никогда!» Слезы мешали ей говорить. «О, Боже, я ненавижу тебя!» Его голос оставался совершенно спокойным. «Я это знаю. Ты отнесла пистолет в полицию. Ты была мне неверна и даже не постаралась этого скрыть. Этот дом — мой Гефсиманский сад. И в сок ты подлила настой болиголова». Это ссылка на отравление королем Клавдием отца Гамлета. «Не понимаю я твоих идиотских выражений, ты же знаешь!» «Но прекрасно понимаешь, что значит предательство, не говоря уже о таких пустяках, как ложь и обман». Он ударил ладонью по крышке стола. Сок из бокала Сесили выплеснулся через край, оставив пятна на бледно-голубой льняной скатерти. Пока он говорил, Сесили стояла спиной к столу, обхватив себя руками. Она уже не плакала. И ее лицо, которое он не мог видеть, сейчас было спокойным. Она слышала, как Темпл сделал еще глоток соку. Затем услышала стук вилки, которой он пытался подхватить с тарелки кусочек яичницы. Не поворачиваясь, она сказала: «Я отнесла пистолет в полицию, потому что это ты убил его, Темпл». Конвер собирался было отправить в рот очередной кусочек яичницы, но вилка застыла на полпути ко рту и так и осталась в воздухе, пока он рассматривал жену поверх очков. «Ты слышал? Я сказала...» «Я слышал. В дополнение ко всем прочим прекрасным качествам, ты еще и глупа». Она медленно повернулась к нему. «Ах, так! Да ты просто лопаешься от ненависти! Ты не мог вынести, что Кларенс ходит по одной земле с тобой! Что он тебе сделал, Темпл? Немного согрел и скрасил жизнь женщины, от которой ты требуешь любви? Или скорее требовал?» Она замолчала, ожидая привычной вспышки гнева, взметенной трости, разбитой о пол посуды. Но ничего этого не последовало. Конвер спокойно откинулся в кресле, продолжая улыбаться. «Может быть, тебя раздражало его честолюбие? Молодой человек, идущий вверх? Может, он заставлял тебя чувствовать себя старым и немощным?» «Продолжай», — Она не знала, как реагировать на его невозмутимость, что сказать. Опустившись в кресло, Сесили отпила немного холодного черного кофе. Или, может быть, его назначение в Белый дом сыграло свою роковую роль? Может, это тебя доконало? Видишь ли, серьезно относиться к людям типа Кларенса Сазерленда, рассматривать его в качестве подходящей кандидатуры в администрацию президента, это просто не укладывается в сознании приличных людей. Она тряхнула головой. «Ну, конечно, ты же обожаешь лишний раз напомнить, что я не столь благородна и не столь порядочна, как ты, не правда ли, господин судья? Что ж, возможно, я окажусь и не столь бессловесной». Он потянулся к кнопке звонка, звук которого был слышен в любом конце дома. Эта сигнализация была установлена после того, как Конавер перенес свой первый инсульт и давала возможность позвать на помощь отовсюду, где бы он ни находился. Через секунду в дверях появился Карл. «Позвоните в гараж суда и скажите, чтобы они не присылали сегодня автомобиль. Отвезете меня сами». Карл кинул быстрый взгляд на Сесили, поклонился и исчез. Конавер поднялся, оттолкнувшись от подлокотников кресла. В последние месяцы он стал передвигаться куда лучше и уже мог заменить громоздкие сложные конструкции костылей более удобной тростью. Вот и сейчас он оперся на нее правой рукой. «Мое почтение инспектору», — произнес он и, помолчав, добавил, «возможно, тебя интересуют мои планы». «Какие планы?» «Ну, прежде всего, сегодня утром мы обсуждаем вопрос об абортах. Я намерен проследить, чтобы свободный выбор действительно был таковым в этой стране, хотя бы для бедных женщин. После этого я собираюсь подать в отставку и провести то время, которое, будем надеяться, мне еще отпущено, один. Сохранить спокойствие духа, если оно еще осталось. Мой уход в отставку с поста члена Верховного суда совпадает по времени с моим разводом. Темпл, дорогой, уверяю тебя, что не стану противиться ни одному из твоих намерений. Единственное, на что я надеюсь, так это на свою долю, причитающуюся мне за более чем 5 лет примерного супружества. Ему удалось сдержать волну ярости, накатывающуюся изнутри, и он медленно двинулся из комнаты. «Я не собираюсь уступать то, что принадлежит мне по праву!» — крикнула Сесили вслед мужу. Конавер помолчал, затем обернулся, всем весом опершись на трость. «Сесили, в последние 5 месяцев любое твое передвижение фиксировалось агентами частного сыскного бюро». «Ты следил за мной? Как предусмотрительно, Темпл!» «Согласен. Однако услуга за услугу. Что ж, как говорится, удачно провести день». Он взял пальто из коридорного шкафа, надел и вышел из дому. Карл уже дожидался его, сидя за рулем сверкающего красного кадиллака. Устраиваясь на заднем сиденье, Конавер не проронил ни слова, лишь мельком кинул взгляд на дом. Сесили стояла у окна. «Дьявольски хороша!» — пробормотал он. «Именно дьявольски!» Едва кадиллак тронулся с места, к дому подкатил Мартин Теллер. Конавер равнодушно взглянул на него, отвернулся и закрыл глаза. Карл посмотрел в зеркало заднего обзора. Коновер часто засыпал по дороге в суд, и водителя это устраивало, он не любил беседовать со стариком. Теллер позвонил в дверь. Открыла ему экономка, взяла визитную карточку и через несколько минут вернулась, приглашая войти. «Миссис Коновер ждет», — проговорила она с провинциальным акцентом. Сесили встретила его в залитой солнцем комнате, сидя за накрытым к завтраку столом. «Доброе утро», — сказала она, — «хотите кофе?» «Нет, спасибо. Признателен вам, миссис Коновер, что вы смогли принять меня. Обычно я заранее обговариваю время своего визита, но сегодня мне было совершенно необходимо с вами увидеться». «Я рада. Присаживайтесь». Теллер, отдав экономке пальто и шляпу, придвинул кресло, в котором еще несколько минут назад восседал судья Коновер. «Есть какие-нибудь новости по делу?» — спросила Сесили. «Но это так быстро не делается, миссис Коновер. День за днем вы по крупице собираете данные со всех сторон, стараясь свести их воедино. И если повезет, под конец вам удастся разрешить ряд загадок, чтобы столкнуться с главной». «Понятно. Так чем же я могу быть вам полезной?» Полы ее халатика слегка разошлись, обнажив верхнюю часть груди. Задавая следующий вопрос, Теллер старался смотреть в сторону. «Почему вы принесли мне пистолет вашего мужа, миссис Коновер?» «Я же сказала вам, почему я испугалась. Темпл угрожал мне». «Из-за Кларенса Сазерленда?» Она начала была отвечать, но он прервал ее. «Послушайте, миссис Коновер, я полицейский, но не люблю совать нос в чужую личную жизнь. Это не мои проблемы, если только они не пересекаются напрямую с моими служебными обязанностями. Ваши отношения с Кларенсом Сазерлендом меня лично не интересуют, но они могут иметь отношение к делу об убийстве, которое я расследую. Вы были в интимной связи с Сазерлендом?» «Да». «Как просто. Что вы хотели бы от меня услышать?» «Наверное, я просто привык, что люди виляют, не дают прямых ответов на подобные вопросы. Но вернемся к пистолету вашего мужа. Вы говорите, что боялись, как бы он не использовал его против вас. Это единственное объяснение тому, что вы принесли пистолет мне.